И тогда сказал ему царь муравьиный: «Мы этого тебе не забудем и отблагодарим тебя за это». Дальше привела дорога его в лес, и увидел он там ворона и ворону. Они стояли у гнезда и выбрасывали оттуда своих птенцов. «Прочь отсюда, шалопаевы этакие!» — кричали они. «Вас теперь не накормишь. Вы уже достаточно выросли и можете сами себя прокормить». Бедные воронята лежали на земле и, пытаясь подняться, размахивали крыльями и кричали: «Ведь мы беспомощные птенчики, вы должны нас кормить, мы летать еще не умеем. Теперь нам одно остается — помереть с голоду». Слез тогда добрый парень с коня, убил его шпагой и оставил на прокорм молодым воронятам. Они подскочили, наелись досыта и закричали: «Мы этого тебе никогда не забудем и поможем тебе в беде». Пришлось теперь парню идти пешком. Прошел он немало долгих путей и дорог, пока попал, наконец, в столицу. И были там на улицах большой шум и суета. И явился всадник и объявил во всеуслышание: «Королевна ищет себе мужа, и кто хочет за нее посвататься, тот должен сперва выполнить трудную задачу, а кто не сможет с ней удачно справиться, тот жизнью поплатится». Много людей пытались уже выполнить это, но только напрасно жизнью своей поплатились. Но когда парень увидел королевну, он был так ослеплен ее несказанной красотой, что забыл про всякую опасность, пришел к королю и объявил себя ее женихом. Его привели тотчас на морской берег, и был брошен в море на глазах у него перстень, и король велел ему достать этот перстень со дня моря и прибавил: «А если ты вернешься назад без него, то будут тебя сбрасывать все время в воду, пока ты не утонешь в волнах». Все пожалели красивого парня и покинули его одного у моря. Стоял он на берегу и раздумывал, что ему теперь делать. Вдруг видит, подплывают к нему три рыбы, то были те самые, которым он спас жизнь, и держала средняя во рту раковину. Она положила ее на берег к ногам юноши. Он поднял раковину, открыл ее, и лежал там золотой перстень. Радостный принес он его королю и ждал, что тот даст ему обещанную награду. Но когда надменная королевна услыхала, что он простой слуга, отказала ему и потребовала, чтобы выполнил он сначала вторую задачу. Она сошла в сад и рассыпала там на траве 10 больших мешков проса. «К утру, прежде чем поднимется солнце, ты должен мне все это просо выбрать», — сказала она, — «да так, чтоб ни одно зернышко не пропало». Сел парень в саду и стал раздумывать, как выполнить ему такую задачу. Но ничего придумать не мог. И сидел, пригорюнившись, и ждал, что с наступлением утра его поведут на казнь. Но вот засияли в саду первые лучи солнца, и он увидел, что все 10 мешков полны проса, и стоят все в ряд, и не пропало при этом ни одного зернышка. Явился ночью царь муравьиный со своими тысячами муравьев, и благодарные насекомые с великим усердием выбрали проса и сложили его в мешки. Вот сошла сама королевна в сад и увидала, к своему удивлению, что парень выполнил то, что было ему поручено. Но она не могла осилить своей гордыни и сказала: «Хотя он и выполнил обе задачи, но не стать ему моим мужем, прежде чем не принесет он мне яблоко с дерева жизни». Парень не знал, где растет дерево жизни. Но он собрался в путь дорогу и решил искать его до тех пор, пока ноги будут идти. Но у него не было никакой надежды его отыскать. Вот обошел он уже 3 королевства и зашел под вечер в лес. Сел под деревом, и захотелось ему спать. Но он услыхал в ветвях шелест, и упало ему в руку золотое яблоко. А тут слетели к нему вниз 3 ворона, уселись к нему на колени и сказали: «Мы 3 молодых вороненка, которых ты спас от голодной смерти. Мы теперь выросли

опустилась она на дно и оставила за собой длинную струйку крови.